Вооруженные силы Лиги давали находящимся в их рядах высокие заработки, ранний выход на пенсию и многочисленные социальные льготы. Все это обеспечивало высочайший уровень престижа военной службы. Конкурс был огромен. Множество молодых людей мечтали бы оказаться в военно-космических силах, а потому и спрос с них был чудовищно велик. В частности, устав ничего не говорил о татуировках. До войны офицера флота, рискнувшего наколоть что-нибудь на своем теле, ждал бы визит к косметологу. Естественно, за свой счет и после наложения дисциплинарного взыскания. «Лука, вы в третьем совсем страх потеряли?» – указал на татуировку Денис. Барбатто покосился на плечо. «Красиво, да?» «Неплохо, конечно, вот только...» Денис не закончил. Лука прервал его на полуслове. «Что только, дружище. Времена изменились, парень. Что они мне за нее сделают? Премии лишат? Со службы выгонят?» Почесав затылки, Денис вынужден был признать его правоту. Пилотов и так не хватало. На Илеоне даже объявили мобилизацию гражданских космонавтов. И за татуировку никто наказывать уже не станет. Слишком уж ценен обученный боевой пилот. «Можно посмотреть?» – наклонился чуть ближе Денис. «Смотри, чего уж там». Лука щелкнул ногтем по татуировке. «Себе-то колоть будешь? Имеешь полное право». «Так шип. Вид сверху, выполненный в двух цветах, черным и коричневым. Тонкие изящные линии выдавали впечатляющее мастерство художника, создавшего образец». Денис разглядел даже обрис оборонительной турели, совсем крошечный при таком масштабе. «Ого, впечатляет. Кто колол?» «Бен Такер». «Такер? Новичок?» Лука расплылся в улыбке. «Новичок. Ха-ха. Бен на Авере уже лет 5 летал. Его полгода назад на планету отправили обучать колонистов летному делу». «А, слышал вроде. Туда человек 20 отослали». 32, если точнее. Целый дивизион. Вас, молокососов, как раз привезли на их место». Денис собрался было обидеться на молокососа, но потом плюнул. Лука не вкладывал в этот эпитет ни малейшего негатива. Что ни говори, а их пополнение, составленное из третьих лейтенантов, самому старшему из которых едва стукнуло 23 года, и впрямь выглядели молокососами по сравнению с кадровым составом пилотажной группы «Авера». Вот только молокососы эти на равных с ветеранами встретили удар аспайра в собственной грудью. И Лука это прекрасно знал, отдавая молокососам должное. «А что значит «имею право»?» – заинтересовался Денис. «То и значит. Участвовал в боевом вылете?» «Участвовал. Значит, имеешь. У нас, почитай, все уже такими обзавелись, из тех, кто вернулся». Денис призадумался. Он никогда особо не стремился выделиться из толпы и считал татуировки глупостью. Тем более, что с детства, готовясь к службе, мечтал пойти по стопам отца. Ему и в голову не приходило портить свое тело. Но теперь... «Погоди, ты хочешь сказать, это у всех наших наколото?» Лука, уже шлепая в душевую кабину, кивнул. «Ага, один вылет, один так шип на плечо. Топай к Такеру, парень». 38-я каюта, не заблудишься. Спасибо, Лука. Уже из закрытой кабинки донесся веселый голос Барбатто. Не за что, Дэн. Но счет к тебе стал еще на кружку пива больше. На поверхности сочтемся. Денис натянул легкую футболку и покинул санитарный блок. 38-я каюта располагалась практически на противоположной от их обиталища стороне кольцевого жилого модуля. Денис добрался туда довольно быстро, все-таки барабан жилого модуля на Авере и так-то не впечатлял размерами. Разделение его на зоны экипажа и пилотажной группы и вовсе делало доступное пространство весьма небольшим. А поскольку пилотажная группа более чем вдвое уступала в численности экипажу носителя, то и пространство им выделили значительно меньше. Один кольцевой коридор с выходящими в него каютами, спортивный зал да санитарный блок. 10 минут неспешной ходьбы из конца в конец. На пути к неведомому Бену Такеру Денис всерьез опасался, что не застанет хозяина каюты на месте. Большинство экипажей сейчас подготавливали свои машины к предстоящему сражению, а тащиться на ангарную палубу Денису не хотелось. Да и вряд ли Такер прислушивается к просьбе новоиспеченного второго лейтенанта, безусого юнца. Для того, чтобы отпроситься с регламентных работ, требовалась причина посерьезнее, чем желание сделать татуировку. Но вопреки опасениям, ему открыли сразу же, едва он успел нажать на сенсор дверного звонка. На пороге стоял незнакомый рыжеволосый мужчина лет около 30. Оглядев Дениса с ног до головы, он вопросительно приподнял бровь. «Чем обязан?» Денис отчего-то смутился, словно пришел просить о чем-то постыдном. «Бен Такер?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Нет, не Такер». Он повернулся вглубь каюты и позвал. «Бен, к тебе пришли!» «Кто?» – раздался сонный голос. «Кто спрашивает?» – переадресовал вопрос мужчина Денису. Денис прокашлялся и произнес достаточно громко, чтобы его услышали в каюте. «Второй лейтенант Демин». «Ну, заходи, второй лейтенант, гостем будешь». Несколько зарабев, Денис перешагнул порог. Внутри каюта оказалась совершенно стандартной. 4 койки напротив двери, принайтованный к стене столик да экран на переборке. Из флотских стандартов выбивались разве что картина, висевшая над столом. Денис вскользь мазнул по ней взглядом. Бушующее море в темно-синих тонах и несколько вцепившихся в обломок судна людей. Репродукция чего-то древнего, кажется, Денис даже где-то читал о ней, но точно вспомнить не мог. Гораздо больше его заинтересовал валявшийся на койке Бен Такер. Непривычно массивный для космонавта, с таким умильным выражением круглого лица. Уволень, на первый взгляд, с легкой, еле заметной хитринкой. Кряхтя, приняв сидячее положение, Такер с таким же неприкрытым интересом рассматривал его. Пауза начала затягиваться настолько, что Денис, и без того чувствующий себя неловко, и вовсе поймал себя на том, что краснеет. Это едва не добило его окончательно, но Такер заметил его смущение и спас положение, прервав молчание. «Ну, присаживайся, второй лейтенант Демин. Рассказывай, что привело тебя в нашу скромную обитель». Тот мужчина, что открыл Денису дверь, хихикнул и, выйдя в коридор, закрыл каюту. Денис подошел к столику у стены и уселся на один из откидывающихся стульев. «Лука Барбатта сказал, что вы делаете татуировки». «Может, и делаю. А что?» «Сделайте и мне». Встав с койки, Такер обошел стол и сел напротив Дениса. «А ты кто?» «Я уже представился. Второй лейтенант Демин, командир тактического корабля 1926». Такер жестом остановил его. «Достаточно. Извини, парень. Это ты был с Сигизмундом в его последнем бою?» «Да, летал у него пилотом. После гибели принял командование кораблем». Привстав, Такер протянул ему руку. «Будем знакомы. Бен». «Дэн?» – ответил на рукопожатие Денис. Рука Такера оказалась очень сильной и энергичной. Он пару раз тряхнул кисть Дениса и поинтересовался. «Когда колоть будем?» Денис, сам удивляясь своей смелости, быстро снял футболку. «А чего тянуть?» Хмыкнув, Такер полез в рундук под койкой и, покопавшись, извлек на свет небольшую коробочку. Денис, никогда в жизни не видевший машинки для наколок, смотрел за его действиями во все глаза. Но, раскрыв коробочку, Такер достал довольно-таки неприглядный на вид пластиковый цилиндр длиной не более ладони. «Ну, подставляй плечо». «А?» Такер подкинул цилиндр, ловко перехватив его второй рукой. «Татушка уже в памяти». Уже подставляя плечо, Денис вдруг сообразил, чего ему не хватало в татушке, увиденной на руке Барбатто. «Бен, а ты картинку изменить сможешь?» Такер кивнул и подозрительно спросил. «Смогу. А это тебе чем не нравится?» Щелкнув пальцами, Денис постарался подобрать понятные слова. «Да нет, нормальная тату. Вот только мы на подбитом такшипе вернулись и с потерями. Может, стоит внести кое-какие изменения?» «Например?» Денис призадумался. «Одно дело предложить изменить татушку, а совсем другое придумать, как именно». Несколько неуверенно Денис сказал. «Ну, может быть, такшип расколотой трещины и капелька крови? У тебя красным рисует?» «Выкалывает». Задумчиво поправил Такер и решительно двинулся к висящему в углу терминалу. «Сейчас я внесу изменения, посмотришь». Он и вправду оказался отличным художником. Нарисовать несложную картинку – дело нехитрое, если рисуешь на обычном планшете. Но мало кто смог бы повторить такое на неприспособленном для рисования военном терминале. У Такера вышло. Как понял Денис, тот рисовал в модуле аналитической программы для построения графиков. Уж какие формулы он туда вносил, дабы график стал силуэтом тактического корабля, Денис старался даже не думать. На кое ему сдалась разболевшаяся перед ужином голова. Наконец Такер довольно пробурчал. «Вот сюда, лейтенант, сдзини». И отодвинулся, открывая проекцию терминала на стене. Теперь картинка претерпела заметные изменения. Тонкий силуэт 305 серии надламывала змеящаяся трещина, что шла наискосок, перечеркивая командирскую рубку. А с правого маневрового двигателя свисала маленькая рубиновая капелька. «Ух ты!» – восхищенно протянул Денис. «Ты настоящий мастер!» «Носи на здоровье!» – хмыкнул Такер. Но было заметно, что похвала Дениса пришлась ему по душе. «Ну что, готов?» «Готов!» – решительно брякнул Денис и отвернулся, глядя на переборку. Секунд 10 ничего не происходило, а затем левого плеча словно бы коснулись зажженной спичкой. «Не дергайся, скоро закончу», – тут же предупредил его рывок Такер. Денис покорно замер, напрягая все силы, чтобы не охнуть. Плечо жгло неимоверно, но буквально через несколько секунд жжение прекратилось, и раздался довольный голос Такера. «Ну вот, готово». «Да не дергайся ты, лейтенант, подожди минут 10, припухлость спадет, тогда и любуйся, сколько влезет». Все же Денис покосился на плечо. Там, сквозь покраснение, на коже виднелся силуэт 305-го. И хотя детали были еще неразличимы, Денис понял, что едва пройдет раздражение, получившаяся картинка станет точь-в-точь, как виденная им на экране терминала.